Глава 42. Мира. Это интервью отняло все мои силы. Напряжение такое, что слышу стук собственного пульса в висках и мутит слегка. В моей жизни были публичные выступления, но от них не зависело так сильно мое будущее. И такая огромная аудитория впервые наблюдала за мной в прямом эфире. Мы с Ксенией друг друга благодарим. Я спешу выйти на воздух, вздохнуть полной грудью. И посидеть бы в каком-нибудь тихом месте с закрытыми глазами несколько минут. Они устали от яркого света. На душе очень радостно. У меня получилось осуществить задуманное. Да, муж будет в бешенстве, когда узнает, но я не сплоховала, и это самое главное. Ему не будет за меня стыдно. Пробираюсь сквозь гомонящих людей, сразу так шумно становится, и неожиданно попадаю в чьи-то руки. Иван немного ли себе позволяет? Хочу оттолкнуть, но понимаю, что это Водзинский. Меньше всего я сейчас хотела бы ссориться с ним, но, видимо, придется. «Виктор», — вздыхаю, упираясь ладонями в его грудь. Он смотрит пристально пару секунд. Собирается что-то сказать, но его окликают. «Виктор Вадимович», — приветливо улыбается журналистка. «Ксения Юрьевна». Виктор пожимает ее тонкую руку, увитую блестящими браслетами. Как прошло интервью? Я полностью его не видел и жену еще раз спросить не успел. У него совершенно спокойный голос, но я знаю, это только видимость. Прошло прекрасно. Надеюсь, следующее проведем с вами обоими, как с губернатором и первой леди. Уверен, что так и будет, улыбается ей муж. Еще я надеюсь увидеться с вами на предстоящем приеме у мэра. Она смотрит на Водзинского цепким пронзительным взглядом. Он понимающе ухмыляется. «Безусловно, мы приглашаем вас в качестве особого гостя». «Как, без съемочной группы?» — хихикает Ксения. «Только так». Виктор обаятельно улыбается, аж ямочки видны на щеках. «Еще и телефон отберем на входе». Они смеются, а мне совсем не весело. Если я правильно оценила то, что сейчас произошло... Удачное интервью... Вовсе не моя заслуга. Для Яровой такой формат — скукотища. Она жалует скандалы, интриги, расследования, задает вопросы, от которых гостю хочется сквозь землю провалиться. Такие постыдные тайны вытаскивает на свет Божий, что волосы встают дыбом. Наша семья сейчас — поле непаханное для ее кровожадной команды. И объяснение ее лояльности по отношению ко мне может быть только одно. Мой влиятельный муж — который оценит и вознаградит ее за деликатность или жестко отомстит в ином случае. «Кроме шуток, Виктор, конечно, я понимаю уровень мероприятия. Ходят слухи, что будет канадский фармацевтический магнат Андрей Миллер и представители правящей семьи Дубая во главе с шейхом Джасимом. Поражен вашей осведомленностью». А вот и расплата. То, ради чего она сдержалась и не сожрала меня живьем. Связи. В нашем мире они по-прежнему решают все. Вот что ей нужно. Личное знакомство с соратниками моего мужа. Чувствую, будто лечу со своего выдуманного пьедестала в пропасть. Сама того не замечая, сжимаю сильно руку Виктора. Он продолжает вежливый разговор с журналисткой, не меняя тона, но быстро завершает беседу, и мы прощаемся с ней. К нам идут Оскар, начальник его предвыборного штаба, и Иван. Но Водзинский отмахивается. «Позже». Берет меня за руку и уводит к лифтам. «Куда?» — спрашиваю нервно. «Ко мне в номер». Все равно уже, будет муж ругать или нет. Главное, что мы вместе. За время разлуки я отчетливо поняла, чего хочу на самом деле. Быть с ним. «Проходи». Он закрывает дверь номера изнутри. Берет с журнального столика пульт от кондиционера и меняет температуру. Наверное, заботится обо мне. Нервничаю очень. Мысли хаотично мечутся, не знаю, с чего начать разговор. Объяснять как-то, почему не посоветовалась с ним по поводу съемок, или сделать вид, что так все и задумано. Я такая деловая колбаса, самостоятельная. Хочу — даю интервью, не хочу — не даю. «Мира, ты беременна?» Он пристально смотрит прямо в глаза. Вот что его волнует. Я мечтала сообщить ему эту новость как-то по-особенному. «Да», — Я нервно тереблю подол вязаного платья. Виктор молча переваривает услышанное. Делаю шаг к нему. Поднимаю руку. Он сжимает мою ладонь и тянет на себя. Ловит в объятия. Мы не обнимались больше 2 недель. Я безумно соскучилась. Стоим, обнявшись, молчим. Муж целует в макушку, гладит по спине. Я кладу голову ему на плечо, с наслаждением вдыхаю его запах. Впитываю тепло, которым он окутывает. Долго собиралась скрывать. Он берет мое лицо в ладони, приподнимает, заглядывает в глаза. Выбирала лучший момент, чтобы рассказать. А еще я не хочу назад к Миллерам. Я хочу быть с тобой. Встаю на носочки и целую его в губы. Он улыбается, жмет к себе теснее. «Об этом мы подумаем чуть позже», — отвечает чуть охрипшим голосом. Уверена на 100%, он в пару секунд придумал, где и как держать меня до самых родов. «Я не хочу жить отдельно». «Рад слышать». «Хочу настоящий медовый месяц», — Виктор смеется. «Только после выборов, малыш. Пока что дел слишком много. Подождешь чуть-чуть?» «Угу. А куда мне деваться?» «Идем. Расскажешь мне все по порядку». Мы проходим к большому длинному дивану и падаем в мягкие подушки, не разжимая объятий. Все по графику, беспокоиться не о чем. А самочувствие как? Настроение меняется слишком часто, и не из-за чего. Мутит по утрам, пока не поем. Мы долго разговариваем, сидя рядышком. Я глажу его по руке, он перебирает мои волосы. Темы интервью не касаемся. Зато подробно обсуждаем предстоящий прием у моего отца.